Глава третья. О мысли. Из всех великих энергий, которые существуют в космосе, самой могущественной энергией, обладающей как созидательной, так и разрушительной силой, является мысль. Человек, как мыслящее существо, пользуется в течение всей жизни этой великой силой в каждый момент своего бодрствующего состояния, не понимая ни значения, ни последствий своего мышления, как для него лично, так и для всего мироздания. Поэтому к числу требований, предъявляемых человечеству новой эпохи, на первое место должно быть поставлено требование об истинном понимании значения мысли как главнейшего фактора жизни. Пока человек не сознает, что за свои мысли он также ответственен, как и за свои поступки, он не может сделать ни одного шага по направлению к новому миру и новой эпохе. Мысль есть первоисточник мироздания, первоисточник всего сущего, ибо всякое творчество зарождается и начинается в мысли. Мысль дает форму, мысль дает направление, мысль дает жизнь, мысль дает творчество. Беспредельность, часть 1, параграф 372. Великая творческая сила, создавшая Вселенную, создала ее своей мыслью, прежде чем строители облекли этот мысленный образ Вселенной в воспринимаемый нашими чувствами видимый образ. Человек – отражение Вселенной, образ и подобие Творца – обладает способностью и силой своей мыслью как творить, так и разрушать. Поэтому умение разумно пользоваться этой великой силой не для эгоистических и разрушительных целей, но для блага ближнего и на пользу эволюции, есть первое и основное требование новой эпохи. Но прежде чем продолжать развивать мысли о мысли, необходимо дать некоторое понятие о тех областях и сферах Вселенной, где действие мысли проявляется, и о человеке, как источнике, откуда мысли исходят. Наша Солнечная система и вся Вселенная по своему устройству семерична. Развитие жизни во Вселенной совершается и протекает в семеричных периодах и циклах. Она сама создана в семь периодов, или, как сказано в книге «Бытия Моисея», в семь дней. Благодаря семеричности принципа устройства Вселенной и нашей Солнечной системы, число семь является преобладающим во всех проявлениях эволюции и жизни нашей Солнечной системы и нашей планеты. Так, развитие жизни в нашей Солнечной системе требует семи планет и семи схем эволюции. Одна схема эволюции состоит из семи цепей, одна цепь из семи кругов, или манвантар, одна манвантара из семи мировых периодов. В течение одного мирового периода развивается семь раз, из которых каждая развивает семь подраз. Далее, у нас существует семь стихий природы, семь сфер или планов бытия, из которых каждый разделяется на семь подпланов. Еще дальше мы имеем семь тонов звука, семь цветов радуги, семь дней в неделе и так далее. Во всех явлениях жизни, как великих, так и малых, мы можем встретить это священное и таинственное число семь. Человечество нашей планеты проходит четвертый круг своего развития и принадлежит к третьей, четвертой и пятой расам. Большинство обитателей западного мира принадлежит к различным подрасам пятой расы. Из этого видно, что современное человечество прошло лишь половину положенного ему пути, и в лице передовых представителей его начинает переходить во вторую половину. Развитие всякой новой расы знаменует собой новое совершенствование человечества, подъем его на более высокую ступень сознания. Каждая последующая раса будет более совершенной, нежели предыдущая, разовьет более высокую культуру, овладеет более высокими областями знания, проникнет в более высокие планы бытия. Полный круг развития или все семь главных совершенствований с семью дополнительными совершенствованиями в каждом из главных в окончательном результате дают переход низшего царства природы в высшее.